Глава 6. Квилл и Эмбри. Билли в гараж не заглядывал, потому мы даже не маскировали мотоциклы, оставляя их на виду. Джейк начал ремонт с моего железного коня. Он расположился на ящике, а для меня специально открыл пассажирскую дверцу своего «Фольксвагена», чтобы мне было удобнее. Все запчасти парень раскладывал очень аккуратно на промасленную тряпку, методично, словно заправский чертежник. Я поразилась его педантичному отношению к железякам. Он был совсем юн, но действовал так, будто за плечами годы и годы опыта работы механиком. Он рассказывал о школе, о жизни в резервации и о своих двух самых лучших друзьях — Квилле и Эмбри. Какие необычные имена! Квилл — это имя, передающееся из поколения в поколение. А вот Эмбри, скорее всего, назвали в честь какой-нибудь звезды мыльной оперы. Они постоянно дерутся, подразнивая друг друга. Но стоит кого-то из них задеть, набросятся оба, не моргнув глазом. «Хорошие друзья, нечего сказать», — повела бровью я. «Они правда классные, только с именами все же будь поосторожней». В этот момент кто-то позвал Джейка. «Это Билли?» — спросила я. «Нет», — ответил парень, заметно покраснев. «Вспомни говно, вот и оно», — добавил он почти неслышно. «Джейк, ты в гараже?» — позвали уже ближе. «Да», — отозвался Джейк, вздыхая. Через полминуты к нам зашли два молодых человека. Один был почти с Джейкоба ростом, с длинными черными волосами, прядь которых он заправил за левое ухо, а второй чуть ниже, но зато коренаст и с короткой аккуратной стрижкой. Парни увидели меня и замерли в нерешительности. Высокий смущенно переводил взгляд с меня на Джейкоба и обратно, а крепыш вперился в меня взглядом и широко улыбнулся. «Привет, ребята!» — не очень-то радушно поприветствовал их Блэк. «Привет!» — отозвался стриженный, не отрывая от меня взгляд. Мне пришлось улыбнуться ему в ответ, но тогда он начал скалиться совсем уж нахально, в конце концов даже подмигнул. «Привет всем!» — поздоровалась я. «Квилл, Эмбри, это моя подруга Белла». Парни переглянулись, а я стала гадать, кто из них кто. «Дочка Чарли Свона?» — спросил меня крепыш, протягивая руку. «Собственной персоной», — подтвердила я. Его рукопожатие было крепким, как у качка. «Я Квилл Этера», — громко объявил он. «Приятно познакомиться, Квилл». «А я Эмбри Кол, но ты уже и так поняла, да?» Парень смущенно отвел взгляд, рассеянно махнув мне рукой. «Да, поняла. С тобой тоже приятно познакомиться, Эмбри». «Ну так чем вы тут занимаетесь без нас?» — спросил Квилл, все еще протирая на мне глазами дыру. «Да вот, пытаемся починить мотоциклы», — будничным тоном произнес Джейк. Но у парней тут же загорелись глаза. Они с интересом начали рассматривать наши байки, рассыпаясь в технических терминах, многие из которых мне были вовсе не знакомы. Я усмехнулась, подумав, что на самом деле психологи не так уж далеки от истины, говоря, что женщины с Венеры, а мужчины с Марса. Даже общий язык при таком раскладе найти порой сложно. Ребята болтали, когда я решила вернуться домой. С сожалением я слезла с сиденья и захлопнула дверцу. Джейк посмотрел на меня, будто извиняясь. «Совсем заскучала с нашими разговорами, да?» «Нет, солнце», — отнюдь не соврала я. «Просто нужно бежать домой готовить ужин». «Хорошо, тогда я закончу разборку и прикину, сколько каких запчастей нам понадобится. Когда продолжим?» «Как насчет завтра?» «Будет повод сбежать от воскресенья. Нудный, скользкий день, когда домашних дел не хватало на то, чтобы отвлечься». Квилл ткнул локтем Эмбри, и они многозначительно переглянулись. Джейка расцвел. «Круто, буду ждать!» Теперь уже Эмбри покосился в сторону Квилла. Тот в ответ что-то шепнул Эмбри на ухо, а Джейкоб тут же отвесил ему звонкий подзатыльник. «Все, валите отсюда нафиг оба!» — беззлобно рыкнул на пацанов Блэк. «Нет-нет, оставайтесь, я уже убегаю!» — остановила я. «До завтра, Джейк!» Стоило мне только выйти, как за дверью ребята завопили и заулюлюкали, дразня Джейкоба. Но, судя по айканьям, Джейк себя в обиду просто так не дал. Я тихонько захихикала и тут же с удивлением заметила, что смеюсь одна. Не для кого-то, натянутой неискренне, а сама для себя. Стало неимоверно легче, будто гора с плеч свалилась. Я все больше возвращалась к жизни. Я ненамного опередила Чарли. Когда он вернулся с работы, я только вынимала цыпленка из духовки. «Привет, папуль!» — улыбнулась я. «Привет, дочурчик!» Папа удивился моей улыбке, но его это не могло не обрадовать. «Как провела время с Джейкобом?» «Мы классно пообщались», — я начала накрывать на стол. «Отлично! И чем вы занимались?» «Весь день торчали в гараже». Я старалась не выдать волнения. «Он перебирает мотор Фолькса, ты в курсе?» «Да, Билли говорил». Мы поужинали, ни о чем таком больше не разговаривая. А потом я, вылезав всю кухню, стала делать уроки в гостиной рядом с папой, пока тот смотрел хоккей. Засиделась я допоздна, пока папа не выключил свет, заявив, что пора уже в кровать. Нехотя я поднялась к себе в комнату, боясь, что облегчение пропадет, и я опять останусь наедине со своими кошмарами. Я легла, свернувшись клубочком, и открыла глаза только следующим утром. Я зачарованно смотрела на сизый утренний свет в окне, все еще не веря, что впервые за последние 4 месяца спала без сновидений. Вообще. Даже не знаю, что я испытывала сильнее, облегчение или шок. Сначала даже было боязно, не снится ли мне это, не обернется ли это спокойствие кошмаром. Но минуты шли, а ничего не происходило, ни боли, ни оцепенения. Я привыкла балансировать на грани, а тут покой. Все-таки надо вставать, чего ждать у моря погоды? Совершенно по-новому я увидела и комнату. Кругом был такой порядок, какой царит только в нежилых помещениях, музеях. Складывалось впечатление, что я уезжала куда-то надолго и, вернувшись, застала свою спальню в стерильной чистоте, как в гостинице, когда горничные убирают ее перед вселением очередного жильца. Одеваясь, я старалась выкинуть дурные мысли из головы и сосредоточиться на предстоящей поездке к Джейку. Я так надеялась, что больше мне не придется делать вид, что я слежу за разговорами, кивая и отвечая не впопад. Мне хотелось верить, что сегодня будет так же, как вчера, легко и свободно. За завтраком папа никак не решался меня что-то спросить, даже несколько раз тянулся ко мне, но в последний момент отступая. В конце концов он не выдержал. «Чем займешься сегодня, милая?» — пряча глаза, спросил он. «Я думала опять съездить к Джейкобу». Протянул он, видимо, не находя подходящего ответа. «Ты против? Я могу остаться», — обеспокоенно осведомилась я. Он ответил быстро, точно боялся, что я останусь, и все только начав устраиваться для меня как нельзя лучше, снова рассыпется в прах. «Нет-нет, поезжай, что ты? Ко мне Гарри приедет бейсбол смотреть, я один не останусь». «Позовите тогда и Билли, Гарри мог бы его подвести. Тем меньше будет шансов, что Билли заглянет в гараж», — подумалось мне. «Хорошая идея, так и сделаю». Мне было отрадно видеть, как Чарли становится чуточку счастливее. И дело вовсе не в матче, который он будет смотреть с друзьями. Я стала выходить гулять, а это для Чарли было очень важно. Когда я одевалась, папа уже разговаривал по телефону с Билли. Я запахнула плащ, волнуясь, сунула в карман еще нетронутую чековую книжку и вышла из дома. Дождь лил как из ведра, и как мне не хотелось поехать побыстрее, пришлось снизить скорость, потому что совершенно не было видно дороги. Через грязные, размытые переулки я подъехала к дому Блэков. Не успела я заглушить мотор, как из дома навстречу мне выбежал Джейкоб с большим черным зонтом. Парень уже держал его над моей головой, пока я вылезала из машины. «Чарли предупредил, что ты едешь», — усмехаясь, сказал Блэк. Я искренне улыбнулась парнишке, удивляясь все больше, насколько легко у меня это получалось, когда он был рядом. «Привет, Джейк!» «Здорово, что ты придумала позвать отца к вам!» Он поднял ладонь так высоко, что мне пришлось подпрыгнуть, чтобы хлопнуть его по руке в ответном приветствии. Джейк ехидно захихикал. Через пару минут мы увидели фургончик Гарри, приехавшего забрать отца Джейка. Мы помогли собраться Билли и, проводив их до дороги, вернулись в гостиную. «Ну, так какие у нас планы на сегодня, мистер механик?» — в нетерпении спросила я. Джейк достал из кармана листок с какими-то записями. «Для начала съездим на свалку. Может, там подберем что-то подходящее, а то ремонт может выйти слишком дорогим. Потребуется много усилий, чтобы мотоциклы стали рабочими». Увидев, что я не реагирую, парень решил продолжить. «Может, даже не одна сотня баксов!» Я красивым киношным жестом вытащила чековую книжку. «Да без проблем!» Это был странный день. Даже на свалке по щиколотку в грязи я ощущала душевный подъем. Пытаясь все это как-то объяснить себе, я пришла к выводу, что все дело в Джейке. И не потому, что он вел себя со мной легко, не заглядывая в глаза, выискивая признаки безумия, и не осторожничая в разговоре, а просто потому, что он был такой от природы. По сути своей, оптимист, он нес свою жизнерадостность, легко делясь ею со всеми, кто его окружал. Подобно солнцу, дарящему теплые лучи всякому, кто оказывался рад их принять. Это было так естественно для него, что неудивительно, почему я так стремилась его видеть. Даже у меня в машине, когда он рассматривал зияющую дыру на месте, где должна быть магнитола, я не испытала ужаса и смущения. «Сломалось, что ли?» — удивился он, показывая на пустующее место приемника. «Угу», — соврала я. Он с интересом потыкал пальцем по краям. «Кто же так варварски выдрал-то? Здесь такие повреждения!» «Моих рук дело», — призналась я. «Может, тогда не стоит тебя подпускать к мотоциклам?» — засмеялся Джейк. «Как пить дать?» — захихикала я в ответ. Как и говорил Джейкоб, нам действительно повезло на свалке. Он взволнованно рассматривал какие-то детали, измазанные мазутом, а я просто впитывала его восторг, даже не подозревая, для чего они нужны. Оттуда мы направились в магазинчик запчастей, который находился в 2 часах езды. Поездка по извилистым лесным дорогам показалась совсем недолгой, благодаря легкой и приятной компании Джейкоба. Он болтал о друзьях и школе, а я с интересом спрашивала его, без притворства вникая в жизнь, окружающую Лапуш. «Я только и делаю, что болтаю», — смутился он, закончив рассказ о том, как Квилл пригласил на бал девушку-старшеклассника. «Расскажи что-нибудь. Что происходит в Форксе? У вас должно быть намного интереснее, чем здесь». «Да ну», — вздохнула я, — «абсолютно ничего интересного. Твои друзья намного занятнее моих. Мне не нравится. Один Квилл чего стоит?» «Ты тоже нравишься Квиллу», — мрачно опустил глаза Джейк. Я засмеялась. «Я с малолетками не вожусь». Джейк нахмурился еще пуще. «Ненамного он тебе и младше, всего год и пара месяцев». Похоже, Аквиле лучше больше разговор не продолжать. Я решила сменить тему. Подразнивая Джейка, я хихикнула. «Ладно, но если учесть, что девочки взрослеют раньше, да посчитать нашу разницу, как рассчитывают возраст собак, то я тебя лет на 12 старше». Он расхохотался. «Тогда уж давай примем во внимание твой росточек. За него тебе можно 10 лет урезать. По-моему, у меня рост, что надо. Я же не виновата, что ты такой дылда». Мы хихикали всю оставшуюся дорогу до магазина, прибавляя и урезая друг другу возраст. Я потеряла 2 года на том, что не умею менять колеса, но вернула год умением вести хозяйство. Пока мы выбирали детали, то отвлеклись, но когда Джейк удовлетворительно кивнул, говоря, что мы купили все, что пока было нужно, продолжили спор по дороге назад. К тому времени, как мы добрались до Лапуш, мне было 23 года, а Джейку 30. Его умения намного превышали мои. Я не забыла своих намерений относительно мотоциклов. И хоть сейчас мне было легко и тепло рядом с таким классным другом, я все равно не собиралась уйти с намеченной дорожки. Даже несмотря на то, что с Джейкобом мне становилось намного легче. Мы вернулись раньше Билли, потому даже не пришлось ничего придумывать о нашей поездке и прятать запчасти. Джейк аккуратно разложил их рядом с теми, что снял вчера, и приступил к работе. Мы продолжали болтать и смеяться, пока он протирал и чистил детали. Его руки уверенно и профессионально вертели эти маленькие шалобушки. Подумать только. Ни за что не поверила бы, если бы сама не увидела, что он так ловко может управляться с такими маленькими детальками, своими огромными ручищами. Квилл и Эмбри не появлялись. Наверное, потому что Джейк так ревностно отнесся к тому, как Квилл на меня зырил. День пролетел совсем незаметно. Я заметила, что стемнело только тогда, когда с улицы послышался голос Билли. Я вскочила, думая помочь все убрать, но Джейк остановил меня. «Оставь, я вечером еще поработаю». Я почувствовала вину, что отнимаю у парня все свободное время, даже на нужные дела не оставляя ни минуты. «Ты про домашку только не забывай. Не хватало еще, чтобы из-за меня у тебя начались проблемы». В конце концов, ремонт был нужен только мне. «Белла?» Мы с Джейком резко обернулись. Чарли звал меня из-за деревьев. Видимо, он привез Билли и намеревался поехать вместе домой. «Вот блин!» — ругнулась я себе под нос. «Уже иду!» — крикнула я в сторону отца. «Да не боись, пошли!» — улыбнулся Джейк, наслаждаясь моей растерянностью. Он выключил свет, и я будто ослепла. Парень схватил меня за руку и потащил к выходу. На ощупь рука Джейка оказалась чуть грубоватой, но очень теплой. Как он находил дорогу в кромешной тьме, неизвестно. Хотя по дороге мы все же пару раз споткнулись, так что вывалились мы на свежий воздух хохоча. Чарли стоял на крыльце. Позади него в дверном проеме сидел Билли. «Привет, пап!» — одновременно воскликнули мы с Джейкобом и снова захохотали. Отец смотрел на меня круглыми от удивления глазами, скользнув при этом взглядом по большой руке парня, сжимавшую мою ладоху. «Билли пригласил нас на ужин», — рассеянно проговорил папа, обращаясь ко мне. «Сегодня я приготовлю спагетти по нашему секретному рецепту», — сказал Билли с гордостью. «Кажется, ты то же самое говорил о рагу и жарком», — подколол его сын. Дом был полон. Гарри Клируотер приехал со своей женой Сью и двумя детьми. Я помнила эту семью еще по тем временам, когда ездила к отцу на каникулы. Лея, старшая их дочь, была настоящей красавицей. Ровную бронзовую кожу, блестящие волосы цвета вороного крыла, длиннющие ресницы девушка унаследовала от матери. Она была на год старше меня, но эта разница не бросалась в глаза. Она сразу же повисла на телефоне. Сет был совсем юн, ему всего 14. И как младший брат смотрит на старшего, он благоговейно ловил каждое слово Джейка, глядя на него своими черными глазищами. В отличие от сестры, он был больше похож на отца, высокого статного мужчину с длинными черными волосами, оттененными благородной проседью на висках. Нас было слишком много, чтобы все могли уместиться за кухонным столом. Поэтому Чарли и Гарри вынесли во двор стулья, и мы ели спагетти при тусклом свете при открытой двери. Мужчины говорили об игре и строили планы насчет рыбалки. Сью подкалывала супруга его любовью к жирному и вредному, безуспешно стараясь подкинуть ему в тарелку побольше зелени. Джейкоб в основном болтал со мной и Сетом, который старался как можно больше привлечь на себя внимание старшего товарища. Чарли старался незаметно следить за мной, бросая в мою сторону смущенные, настороженные взгляды. Все громко смеялись, подшучивая друг над другом. Я тоже расслабилась и беззаботно смеялась вместе со всеми. Уезжать не хотелось, но это Вашингтон, и неизбежный дождь все-таки выгнал нас с улицы. В гостиной у Блэков было слишком тесно, чтобы мы могли продолжить вечер, потому пришлось расползаться по домам. Гарри привез папу на своей машине, поэтому мы возвращались вместе на моем пикапе. Я почти ничего не утаила от отца, рассказав, что мы ездили за запчастями с Джейком, а потом торчали в гараже. Умолчала лишь о том, что они нужны были не для машины Джейкоба. «Когда ты в следующий раз к нему поедешь?» — почти будничным тоном осведомился Чарли, стараясь не вспугнуть мое настроение. «Завтра, после школы. Домашнюю работу там же сделаю заодно». «Да уж знаю, что сделаешь», — удовлетворенно ответил папа. Когда мы приехали домой, я занервничала. Подниматься в свою комнату не хотелось. Тепло, исходившее от Джейка, улетучивалось все больше, а вместе с ним и легкость, с которой я прожила сегодняшний день. Стало страшно, что ночь не будет такой же доброй, какой была прошлая. Пытаясь оттянуть время сна, я полезла проверять электронную почту. Пришло письмо от мамы. Она писала о домашних делах, о новом книжном клубе, в который она вступила, сбежав от занятий медитацией, о том, что 2 недели вела 2-й класс и уже успела соскучиться по своим детсадовцам. Фил наслаждался тренерской работой и что они планировали 2-е свадебное путешествие в Диснейленд. Но я обратила внимание, что послание скорее напоминало бортовой журнал, чем письмо. Меня начала мучить совесть. Какой же ужасной дочерью я была все это время. Я ответила на ее письмо, комментируя каждое слово, рассказав в ответ о себе, о поездке к Билли, о замечательных спагетти, о том, как ловко умеет Джейкоб собрать что-то нужное из груды металлолома, и о том, как мне завидно при этом на него смотреть. Вряд ли я была способна писать маме все это время нормальные письма. Да и то, что я отослалась неделю назад, тоже теплотой не отличалось. От этих мыслей на душе стало совсем горько. Нужно уделять Рене больше внимания. И все же я проснулась от кошмара. Я лежала в постели, рассматривая серебристый утренний свет, пытаясь прийти в себя и вспомнить, проанализировать свой сон. В этот раз в лесу я была не одна. Сэм Адли был рядом. Как в ту роковую для меня ночь, он поднял меня на руки и заглянул в глаза. Сколько тайны и недружелюбия было в его взгляде на этот раз. Я старалась не смотреть на него, пугаясь. Но на краю зрения мне казалось, что его облик трепещет и изменяется. Хоть он ничего плохого мне не сделал, меня пронизывал смертельный ужас. За завтраком Чарли опять буравил меня глазами. Я понимала его и осознавала, почему так. Я столько времени прожила в облике ходячей куклы, что ни на что другое рассчитывать не приходилось. Всего 2 дня нормального поведения папу вряд ли успокоили. Он еще долго будет ко мне присматриваться и улавливать интонации в каждом разговоре. В школе же все было с точностью до наоборот. На меня вообще не обращали внимания. Вспомнился первый день в Форксе, когда мне безумно хотелось стать хамелеоном и слиться с окружающей средой, чтобы меня никто не замечал. Кажется, теперь у меня это получилось само собой. Теперь меня будто не существовало, причем не только для учеников, но и для учителей, которые не спрашивали и не проверяли меня, а только лишь скользили мимо взглядом, как по пустому месту. Я вслушивалась в разговоры, чтобы узнать, что сейчас вообще происходит вокруг, но болтовня была настолько неопределенной и разрозненной, что я опустила руки. Джессика даже не глянула в мою сторону, когда я уселась рядом за парту. «Привет, Джесс!» Я постаралась поздороваться как можно беспечнее. «Как прошли выходные?» Девушка посмотрела на меня как-то странно. То ли она все еще злилась, то ли просто не хотела общаться с сумасшедшей. «Класс!» — ответила она, снова уткнувшись в учебник. «Это хорошо!» Растерянно протянула я, не зная, что еще тут можно было сказать. У фигурального выражения «встретить холодно» оказалось есть материальное воплощение. От обогревателей поддувал теплый ветерок, но я поежилась и накинула на плечи куртку. Я буквально замерзала. На 4-м уроке я слегка задержалась, поэтому пришла в столовую, когда столик, за которым обычно мы сидели с друзьями, уже был занят. Я увидела знакомые лица — Майка, Джессики, Анжелы, Коннора. Рыженькая Кэти Маршалл, девочка из младшего класса, жившая за углом от меня, сидела между Эриком и Остином Марксом. Для меня за столом почти не осталось места. Я гадала, давно они уже обедают в таком составе или сели так в первый раз. Я разозлилась на саму себя. Никто не обратил на меня внимания, когда я, пронзительно проскрипев стулом по линолеуму, уселась рядом за столик. Я попыталась вникнуть в беседу. Майк и Коннор обсуждали спортивные состязания, поэтому к ним я не стала лезть с болтовней. «А где Бен? Куда он подевался?» — спросила Лорен у Анжелы. Я заинтригованно встрепенулась. Это должно было значить, что Анжела и Бен все еще встречались? Если бы я встретила Лорен на улице, то сейчас вряд ли смогла бы ее узнать. Она сделала стрижку наподобие прически Элис, но еще короче. Вот уж странный выбор для нее. Я задумалась, что могло послужить причиной такой перемены. Может, у нее прилипла жвачка к волосам, или она их продала? Может, все-таки собрались те, кого она достала, и побрили ее втихаря за спортплощадкой? Я остановила свою фантазию, не дав ей хорошенько разыграться, одернув себя тем, что сужу девчонку по ее прошлому поведению. А ведь она могла стать хорошим человеком. Времени же прошло уйма. «У Бена заболел живот», — сказала Анжела своим тихим, спокойным голосом. «Скорее всего, ничего серьезного, скоро пройдет. Правда, вчера ему было очень нехорошо». Анжела тоже изменила прическу. Теперь ее прядки стали пышной вьющейся шевелюрой. «А чем вы занимались в выходные?» — с рисованным интересом спросила Джесс. Наверняка она просто хотела рассказать про наш с ней поход в кино, и вот нашла предлог начать тему. Интересно, не постесняется она сплетничать в моем присутствии? «Мы хотели устроить пикник на природе в субботу, но в последний момент передумали», — сказала Анжела. Я насторожилась, но Джесс на такую странность не отреагировала. «Очень жаль», — равнодушно сказала она, намереваясь начать рассказывать свою историю. Но я была не одна, кого заинтриговала эта тема. «Передумали? Почему? Что случилось?» — с интересом спросила Лорен. «Ну, с большой неохотой начала Анжела, будто не решаясь рассказать. Мы поехали на север к горячим источникам, но когда мы были на полпути, нам показалось...» «Что показалось?» — сосредоточенно продолжала допытываться Лорен. Теперь даже Джесс заинтересовалась рассказом. «Я не знаю», — сказала Анжела. «Он был большой и черный, но очень большой даже для медведя». Лорен фыркнула. «О, нет, и ты туда же!» Ее глаза смотрели с усмешкой, и я подумала, что поторопилась с презумпцией невиновности. Похоже, изменилась в девчонке только прическа. На прошлой неделе Тайлер тоже пытался мне скормить эту байку. «Что, теперь из-за этих пресловутых медведей и выехать никуда нельзя?» — начала подзуживать Джессика, поддерживая Лорен. «Но мы на самом деле...» — тихонько сказала Анжела, потупив взгляд. «Мы действительно его видели». Лорен захихикала. Майк все еще был отвлечен разговором с Коннором, не слыша болтовню девчат. «Анжела говорит правду», — вступилась я. «Мы в субботу встретили человека, туриста, который тоже видел нечто подобное. Он был огромным черным и совершенно недалеко от города. Майк, ты ведь тоже это слышал?» Вокруг воцарилась минута молчания. Все повернулись ко мне, ошеломленно открыв рты. Никто даже не шелохнулся. «Майк!» — нетерпеливо повторила я. «Ты же помнишь парня, который рассказывал об огромном медведе?» «Конечно!» — заикаясь, пробормотал Майк. «Интересно, почему он на меня так смотрит? Я разговаривала с ним на работе? Или нет?» Майк встрепенулся, приходя в себя. «Да, был один парень, который говорил, что видел кого-то черного, справа от тропы туристов, и оно было больше, чем гризли», — подтвердил он. «Хм!» Лорен раздосадованно повернулась к Джесс и перевела тему. «Ты получила ответ из Университета Южной Калифорнии?» Теперь все, кроме Анжелы и Майка, заинтересовались новой темой. Анжела благодарно подарила мне улыбку, и я поспешно улыбнулась ей в ответ. «А ты что делала в выходные, Белла?» — очень осторожно спросил у меня Майк. Все, кроме Лорен, опять повернулись в мою сторону. В пятницу вечером мы с Джессикой ездили в Порт-Анджелес смотреть кино, а в субботу и воскресенье я безвылазно провела в Лапуш. Все смотрели поочередно то на меня, то на Джессику. Она выглядела раздраженной. Я все гадала. То ли она не хотела, чтобы кто-то знал о том, что она провела со мной время, то ли хотела сама рассказать эту занимательнейшую историю. «И на какой фильм вы ходили?» — улыбнувшись, спросил Майк. «Тупик. Фильм про зомби». Я усмехнулась своим мыслям. Кажется, сейчас я на зомби уже не так походила, как в пятницу. «Я слышал, что фильм очень страшный, правда?» Майк стремился продолжить беседу. «Белла даже сбежала, не дождавшись конца», — встряла Джесс с усмешкой. Я кивнула, пытаясь показаться смущенной. «Да, правда, страшный фильм». До конца ланча Майк, не переставая, засыпал меня вопросами. Постепенно остальные тоже вернулись к своим проблемам и болтовне, но по-прежнему «нет-нет», да и смотрели в мою сторону. Анжела болтала теперь в основном со мной и Майклом, а когда я поднялась уходить, она последовала за мной. «Спасибо!» — тихонько поблагодарила она, когда мы отошли на достаточное расстояние от стола. «За что? Ты заступилась за меня?» «Да не за что!» — я подмигнула. Она участливо посмотрела мне в глаза. «Ты как? Все хорошо?» Вот почему для поездки в Порт-Анджелес я выбрала Джессику вместо Анжелы, хотя именно к ней относилась лучше всех в этой школе. Анжела была слишком проницательна. «Ну, еще не совсем, но уже намного лучше». «Ты даже не знаешь, как я рада. Я очень скучала по тебе». В это время мимо нас процокали каблуками Лорен с Джесс, и я услышала, как Лорен громко прошептала. «Ах, какое счастье, наша Белла вернулась!» Анжела покачала головой и с поддержкой улыбнулась мне. Я вздохнула. Это походило на то, как в школе появляется новенькая. «А какое сегодня число?» — спросила я. 19 января». «Хм, а что?» — непонимающе хлопала глазами Анжела. «Вчера исполнился ровно год, как я пришла в школу», — задумчиво протянула я. «Думаю, за этот год мало что изменилось», — кивнула Анжела, провожая вместе со мной глазами Джессику и Лорен. «Я именно об этом и подумала», — с улыбкой согласилась я.